Глава 12. В понедельник, в 9 часов утра, Андрей Суворов вошел в кабинет той самой серой мыши, что сидела на заявках, и которая получала у них с прошлой осени так называемое «вспомоществование», за беспокойство, так сказать, в их пользу. Мышь говорила по телефону. «Кастрюли никогда не моют, никогда. Придешь, раковина всегда грязная». «Уж я и помою иногда, но я же не буду каждый день приходить». Андрей сел возле стола и стал буравить ее взглядом. Мыша не думала заканчивать разговор, перечисляя остальные прегрешения своей невестки. Наконец она положила трубку и приторно улыбнулась. «Чем обязаны, Андрей Иванович?» «Да вот, зашел узнать, все ли в порядке с нашим проектом». «Не беспокойтесь, мы все сделаем строго по закону». И она стала придвигать к себе лежащие на столе бумаги, как будто огораживаясь ими от посетителя. Дело было не в словах, а в ее жестах и в интонации, по которым можно было безошибочно определить, Бирюков прав, ее перекупили. Можно было тупо дать ей больше, и она бы легко и просто переметнулась на их сторону, но где гарантия, что в последний момент она не отскочит? Андрей смотрел на нее своим взглядом бурдалака, а она сидела, как ни в чем не бывало. Мышь была на самом деле упырем, и потому ничего не боялась. Ну и отлично. Андрей вышел, не прощаясь. Уже можно было не церемониться. Он уже принял решение к включению плана «З». Захват. Он проехал по всем пермским газетам, выходящим 28 февраля, и разместил объявление о том, что в аукционе по продаже контрольного пакета АО «Пермский часовой завод» выиграла его компания. «Так ведь сам аукцион только состоится 28 февраля. Как же вы уже знаете результаты?» — спросил его умник в одной из газет. Андрей посмотрел на него долгим взглядом. «А, ну да, и умник больше не возникал». Какое он себе придумал объяснение, Андрей не стал выяснять. Затем он 3 дня не вылезал из офиса вместе с нотариусом и юристами, составляя пакет документов, которые бы перевели собственность часового завода в их руки одним росчерком пера. Параллельно он выбрал ЧОП — частные охранные предприятия, которые будут осуществлять захват. Квалификация у них была примерно одинаковая, но некоторые из них были неудачниками. Их-то Андрей и вычеркнул. Пусть с ними работают несчастливцы, а здесь ему нужна была только победа. В ночь с 27 на 28 февраля они подъехали к заводу на 5 икарусах. Часть парней в камуфляже с оружием встали по периметру завода управления, а боевая группа в 20 человек во главе с Андреем пошла через проходную. «Куда?» — скричала бабушка с пистолетом, стоящая на вахте. «Сдайте оружие», — ласково сказал ей один из чоповцев. Таким же манером за считанные минуты были обезоружены и другие охранники. Бойцы переместились внутрь завода, заняв оговоренные заранее огневые рубежи. Андрей взял связку ключей и направился к директорскому кабинету. Шаги гулко отдавались в коридоре глубоко советского завода управления. Кабинет директора был тоже лишен признаков настоящего времени. Полированные панели на стенах, шторки а-ля застой, массивный стол из 70-х. Отсутствие компьютера дополняло картину. Он сел за директорский стол и разложил бумаги, которые достал из портфеля. Через несколько минут раздался звонок от чоповцев, охраняющих вахту. «Тут милиция приехала. Говорят, мы завод захватили. Местные охранники ее вызвали». «Пропусти главного, я ему документы покажу», — сказал Андрей и достал из одной стопки копии версток газет, которые выйдут завтра, то есть уже сегодня. «Мы купили предприятие на аукционе», — объяснил вошедшему милиционеру Андрей. «Вот извещение, что выиграли мы. С директором у нас конфликт, потому что мы хотим прикрыть вредное производство, отравляющее город, а он против этого. Поэтому пришлось заходить на предприятие вот таким способом». Милиционер сопя пролистал газеты, копии устава, документы Андрея. «У меня это...» — наконец вымолвил он. «Того диатез у ребенка из-за их трубы. «Мы прикроем эту лавочку», — просто сказал Андрей. Только уехали милиционеры, как примчался директор. Его остановили на вахте. «Пропустите», — сказал Андрей охране. «Мерзавцы, я этого так не оставлю», — кричал дедушка еще в коридоре. Увидев Андрея в своем кресле, он пошел красными пятнами и даже на какое-то время онемел. У него был вид человека, которого выдернуло из постели какое-то стихийное бедствие. Андрей молчал. Он знал, что в таких схватках тот, кто открывает рот первым или выхватывает пистолет, тот и проигрывает. «Но это же произвол, это беззаконие», — взревел дедушка. За свой долгий век он много чего видел, но с такой наглостью встречался впервые. «Так будет лучше для всех», — по-отечески сказал ему Андрей. «У вас два выхода, хороший и плохой. В первом случае вы с нами сотрудничаете, во втором поступаете так, как считаете нужным, но уж тогда и мы с вами свои действия согласовывать не будем». «Ты молокосос, сопля!» — взревел директор. «Поубивал своих партнеров. Думаешь, и меня запугаешь? Поросль!» Андрей молчал. «Хм, интересная мысль. Значит, он считает, что Андрей убил своих партнеров». Он наклонился вперед и тихо сказал. «Как раз с вами я хочу договориться. Вы подпишете на меня генеральную доверенность, другие бумаги, а мы выплатим вам полную стоимость вашего пакета акций». Тихо мурлыкал Андрей. «Другого выхода нет. Или вы все потеряете, никто вам денег не выплатит, и вы будете стоять в очередях соцзащиты за прибавкой к пенсии в 200 рублей». «Мерзавец! Аукцион еще не состоялся! Вы захватили завод!» «Ошибаетесь! Аукцион уже прошел», и Андрей протянул ему верстку. «Вот она, сила печатного слова!» Директор, прочитав текст, весь как-то сдулся. Он сидел, закрыв голову руками, и на какую-то секунду Андрею даже стало его жалко. 7 миллионов. Наконец, сквозь зубы, выговорил дедушка. 5. Мягко поправил его Андрей. И траншами. Он уже набирал номер, чтобы сказать привезенному с собой нотариусу только одно слово «сюда». К 7 утра они подписали все необходимые бумаги первой важности. Теперь, кто бы ни купил завод на аукционе, оказывался на самом деле покупателем обязательств предприятия перед компанией Андрея. В 7:30 опять раздался звонок с вахты. Тут народ на работу приходит, что с ними делать? Пускать, конечно, пусть работают, только пропуска у всех проверять. Пришла и секретарь директора, миловидная пожилая женщина. «Я ваш новый директор», — сообщил ей Андрей. Она тихо заплакала. В 10 позвонил Сява. «Слышь ты, — говорит, — конь педальный. Что происходит? А что именно?» Включил дурачка Андрей. С Сявой Бирюков тоже не ошибся. Вот что значит хорошая агентура и техническое вооружение в виде возможности заказать распечатки нужных телефонных разговоров с мобильников. «Мы аукцион выиграли, мы!» «Листок вам ваш белый выслать, чтобы вы подтерлись», — ответил Андрей. Впрочем, он не был уверен, что тот его дослушал. В телефоне были уже короткие гудки. Сява еще не знал, что Андрей взял завод. Он только прочитал газеты. В 3 Сява позвонил опять. «Андрей, нужно встретиться». Тон его был абсолютно другим, из чего Андрей понял, информация о захвате предприятия уже разошлась по городу. «И что же ты не добавляешь про коня педального?» «Извини, само вырвалось». «Ну что ж, приезжай в субботу на завод». «Нет, на нейтралке». «Или, как я сказал, или не будет никак». С завода Андрею сейчас нельзя было выходить. Он и ночевать там собирался, вплоть до понедельника, держать оборону. «Алягер, ком алягер». «Тогда давай я сейчас подъеду». «Нет, Андрей еще не завершил операцию». Весь день Андрей продолжал оформлять бумаги, перекидывая собственность завода на добросовестных покупателей. В 5:00 он вышел покурить на улицу. Люди шли к проходным с работы и смотрели на него во все глаза. Информация о захвате уже разошлась по заводу. Они ничего ему не говорили, они просто смотрели так, что Андрею стало жутко. В их взгляде были любопытство, надежда, но и страх. Они не знали, что от него ждать. «Как коровы, которых на бой не везут», — подумал Андрей, и, не докурив сигарету до конца, ушел обратно в кабинет. Вечером он просмотрел предоставленные ему службой безопасности распечатки разговоров Сявы с партнерами. Они обсуждали методы борьбы с ним и способы вернуть завод. «Да он отморозок», — говорил об Андрее собеседник Сявы. «Он Петрова замочил и Рашида, даже не поморщился. А еще одного в его доме, в его собственной кровати, пристрелил за то, что тот крысятничать вздумал». «Да Петров сам повесился. А Рашид сам в аварию попал», — завопил Сява. «Ты сам-то в это веришь?» — веско сказал собеседник. Все это было на руку Андрею. Разговор с Сявой в субботу был коротким. Тот попросил отступные, а Андрей показал ему некоторые копии уже произведенных операций с имуществом часового завода. «Мы будем судиться», — вяло сказал Сява. Андрей доброжелательно развел руками. «Флаг вам в руки». Судиться в той ситуации было глупо, и они оба это понимали. Победа Андрея была чистой. Это как в шахматах. Мат еще не поставлен, но все уже было ясно. Будь Сява второразрядником, он бы продолжил бесполезную борьбу, но он играл где-то на уровне мастера спорта и потому сдался, пойдя на убытки с тем, чтобы в будущем не получить еще большие убытки. Андрей знал, что будет дальше. Сява отзовет залог и в положенные сроки не внесет сумму, и потому победу присудят следующему претенденту, то есть компании Андрея, что и требовалось с самого начала. Победа. Но он не чувствовал какой-то особой радости. А чего радоваться-то? Он заслужил эту победу. Была только усталость, смешанная с легким беспокойством. Он стоял на зыбкой почве, которая в любой момент могла разверзнуться под ним, и понимал это.